Глава третья. Авто. В Знаменском проверяли автотранспорт под гребенку. Колосов приехал в местный отдел милиции к вечеру. Знаменское было маленьким районом. Городок и пригород — вот и вся территория. Однако работы было и здесь, по горло. «У меня тут два автохозяйства. Таможенный отстойник для большегрузов. Автостоянка. Нам Домодедовский аэропорт с баланса сбагрил». Начальник местного розыска Маркелов вводил в курс шефа Убойного. «Еще автопарк городской коммунальной службы, да автобусный парк, линия «Автолайн». Затем частники-грузоперевозчики. Вот нам списки с ГИБДД пришли». Он хлопнул по столу толстой подшивкой компьютерных распечаток. «Ад, в общем, кромешный. А главное, неясно, что ищем. Грузовик? Легковуху?» «Ни примет, ни марки!» «Следы крови в салоне, вот что!» Колосов пролистал данные ГИБДД, таскать, не перетаскать до второго пришествия. Установили по автохозяйствам, кто работал вчера ночью. «Вот список машин, находившихся на линии. Мукомольный завод, кирпичный завод, потом служба мебельной доставки. Но это московская фирма, у Кольцевой у них филиал, магазин. Водителей опрашиваем, кто проезжал в период между 11 и полуночью в районе парка и Южной улицы. Весь отдел розыска на это сориентирован. Никит Михайлович, все остальные дела по сейфам пылятся. Оголились. Дальше уж некуда, по всей территории. Вкалываем, только по... Ну, простите, это все равно получается, пойди туда, не знаю куда, полнейшая бессмыслица действий». «Поучи еще, поучи», — раздраженно подумал Никита. Маркелов прежде работал в управлении по борьбе с оборотом наркотиков и в уголовный розыск перешел недавно. «Лучше в кабинете сидеть, в потолок плевать». «Я в потолок не плюю. У нас в отделе ремонт месяц назад закончился». Маркелов из-под лобья глянул на начальство из главка. «Я двое суток подряд на работе торчу, и сотрудники мои без выходных по сирене пашут. Только весь этот ваш штабной аврал с глобальной проческой — фикция сплошная. Выпендрёшь, уж простите за откровенность. Чтоб было потом, чем перед шефом отчитаться. Съездил, мол, возглавил лично, организовал. Галочка в актив». Колосов сел за дальний конец облезлого совещательного стола, вплотную лепившегося к столу начальника розыска. Беседовать и взаимодействовать они, конечно, начали славно. Собачились, как два дворовых пса. Он посмотрел на Маркелова, красные от бессонницы, усталые глаза, молодая злость. «Эх ты, шериф из села Ивакина!» Что он, Маркелов, не понимает, с кем они столкнулись на этот раз? Все он отлично понимает и найти его жаждет, и за глотку его подержать. И если бы обстоятельства складывались хоть чуточку благоприятно, уже нашел бы и подержался бы. Но не собачься, не показывай характер, коллега. Я знаю, что ты не сидел, сложа руки. Но девочке по имени Настя и ее родным наплевать на то, что ты и весь твой розыскной отдел не спали двое суток подряд. Наплевать и на вашу злость, и на усталость, и на несбывшиеся надежды, и на разочарование. Она хочет лишь одного, чтоб никто... И никогда больше так дьявольски не шутил с ней, швыряясь из проезжающей машины окровавленными обрубками. Больше она такого не переживет. Да и ты, Маркелов, и я, Никита Колосов. Переживем? Вряд ли. «Галочка в рапорте будет», — сказал он. «И тачку будем искать. Землю рыть будем бульдозером. Пока досконально не осмотрим весь ваш транспорт...» Он положил на папку ГИБДД тяжелую ладонь. «Я с места не двинусь». Маркелов только строптиво хмыкнул. В это время в кабинет заглянул оперативник. «Гасанов сейчас с автохозяйства звонил. Они там работают. Вроде свидетелей из шоферов установили. Видел он». «Что видел?» — спросил Колосов. Опер переглянулся с Маркеловым. «Он на мусоровозе работает. Вчера около 12 ночи проезжал по шоссе мимо парка. Вроде, говорит, видел, как из аллеи свернула «Газель». Это с прачечной машина. Открылась у нас тут недавно в городе прачечная и химчистка-американка». Он и водителя вроде знает. Мусоровоз осмотрели? — спросил Колосов. Осматривают. Опер тоже явно хотел огрызнуться. Не учи, сами с усами. Сюда выдернем или туда нагрянем? — осведомился Маркелов. Ситуация в подобных пояснениях не нуждалась. Нагрянем. Никита направился за оперативником в дежурку. И криминалистам напомните, будьте добры, чтобы искали в салоне следы мыла или стирального порошка. На заднем дворе городской прачечной химчистки их встретила обеспокоенная приемщица. Оперативники уже разыскали и подогнали машину. Действительно, «Газель» не новая, синего цвета, забрызганная грязью. Пока сыщики ее осматривали, Колосов переговорил с приемщицей. Кто водитель? А. Двое работают, посменно. А кто работал позавчера? Почему такие поздние вечерние рейсы? Разве химчистка круглосуточная? Позавчера Богданов работал, Кирилл, а напарник его Чесноков, но он отпуск взял за свой счет на 2 недели, ребенка в деревню повез, объяснила приемщица. А Богданов уже в конце рабочего дня повез шторы. Банк нам, наш местный, заказ сделал на чистку штор, гордин и ковровых покрытий. Мы заказ выполнили, что называется, с доставкой. В каком же часу повез Богданов заказ? В 7:30. Банк до 8 работает. Да тут ехать, рукой подать. На центральной площади. Банк с мэрией в одном здании. Подошел Маркелов. Хмурился. Чудно. Водителя посылают в центр городка, а он светится на окраине. «Значит, машина закреплена за Богдановым?» — продолжал Колосов. «За Чесноковым. Но они посменно работают, я же объясняю вам». Приемщица начала нервничать. «А в чем дело? Что-то случилось? Авария какая-нибудь? Он кого-то сшиб?» «Да нет, что вы», — открестился Никита. «А вот после смены, вечером, он машину сюда возвратить должен или ставит возле дома?» «Обычно возле дома». «А где Богданов живет, не знаете?» «Через дом от меня. Улица Красных Коммунаров. У нас 3-й дом, у него 7-й, на другой стороне. Его пацан вместе с моими в одном классе учится». Колосов глянул на Маркелова. Тот чуть заметно отрицательно покачал головой. Это означало, улица Коммунаров весьма удалена от парка, где свидетель видел машину Богданова. «А где он сейчас-то?» — спросил он. «Машина, вот она. А он?» «Перерыв у него. К врачу отправился, зубному. Записался, — говорит». Приемщица тревожно моргала накрашенными ресницами. «И все-таки что-то случилось? Я по вашим вопросам чувствую». «Ничего не случилось. Где зубной-то принимает? В поликлинике или в кабинете на строителей?» Маркелов жестом подозвал двоих оперативников. «Вроде на строителей, тут рядом». «Да вы подождите, он сейчас подойдет!» Колосов подошел к «Газели», ее уже осмотрели. «Все чисто», — сказал криминалист, — «чрезвычайно чисто. Резина?» — он тронул пол салона. «Влажная, вот. И коврик тоже. Мыли салон не далее, как вчера, Никита Михайлович». Колосов попросил его сесть за руль. «Так ключи же у водителя». «Ключи». Никита наклонился, покопался в салоне. Нехитрые уловки угонщиков, у которых, как известно, тоже иногда не бывает ключей. Где наша не пропадала? Мотор заработал. «Включи задние фары и поворот», — попросил он криминалиста. Обошел кузов. Красные огни. Настя видела такие же? Но кто способен со слов такого вот свидетеля точно определить, были это огни легковой машины, полугрузовика, внедорожника? Что Богданов делал после доставки заказа в банк? Зачем он оказался в районе парковой аллеи? Та ли эта машина? Гул мотора, который слышала Настя, возвращаясь со станции? И та ли, что обогнала ее чуть позже на дороге у гаражей? Богданова привезли в Знаменский отдел прямо от зубного врача. Зуб ему сверлили и пломбировали. И во время допроса у него как раз начала отходить заморозка. Богданов с виду был самым обычным водителем. Короткостриженный, средних лет, спортивный. В руках он осторожно держал какой-то сверток в полиэтиленовом пакете и ветровку. «Вещи можете положить вот сюда, вам же неудобно», — сказал Колосов. «Присаживайтесь, Кирилл Николаевич». «А что случилось?» — спросил Богданов, бросая на них с Маркеловым тревожные взгляды. «Я у врача был, вдруг вламывается милиция». «Скажите, пожалуйста, вы позавчера работали?» «Да». «И вчера, и сегодня, и завтра буду. Сменщик у меня в отпуске». «Будьте добры, перечислите, куда вы ездили во второй половине дня?» «Ну, на склад у Кольцевой. Мы там моющие средства берем. Потом в банк заказ отвозил, тюки со шторами». «И во сколько вы закончили работу?» «8. Заказ отвез и гуляй, свободен». «Машину в порядок приводили? Мыли салон?» «Ну да, сегодня утром мыл. Пыль на дороге, все чехлы серые. Рубашку чистую наденешь, к вечеру, как чушка грязный. Со склада порошки брал, коробку себе оставил. А в чем дело? Нельзя?» «Почему?» «Чистота — залог здоровья». Никита разглядывал собеседника. «Ну, отвезли вы заказ в банк. И что дальше?» «Ничего». «Вы поехали домой?» «А в чем дело?» — снова спросил Богданов. И тут Колосов поймал взгляд Маркелова. Тот глазами показал ему на стул у двери, где Богданов оставил сверток и куртку. Сверток был запакован в самый обычный пакет-сумку, но пластик, видно, был худой. И вот теперь со стула на затертый паркетный пол капало что-то красное. Кап, кап. «Вы поехали домой?» — повторил Колосов. «Нет, у меня еще были в городе дела». Следующий вопрос должен был быть «какие дела?» Но Никита спросил о другом. «Вы нам пол чем-то испачкали? Ах ты, кровянка, надо же! Что это вы с собой в свертке по зубным кабинетам таскаете, Кирилл Николаевич?» Богданов оглянулся и засуетился. «Черт, извините! Пакет худой, сумки не было, пришлось... во что попало?» «Покажите, что в свертке», — резко приказал Маркелов. Он встал вплотную, подойдя к допрашиваемому. Богданов как-то странно посмотрел на них. Развернул пакет. Красное закапало на пол чаще. В целлофане было что-то багровое. Плоть, сочащаяся сукровицей. «Фу ты, пропасть!» — Маркелов сплюнул. «Да печенку я купил говяжью, хотел домой отвезти жене, да в перерыв не успел. Пока у зубного был, она разморозилась, падла. Действительно, пол вам тут изгваздал. Тряпку дадите, уберу». «Да уж, будьте добры», — холодно улыбнулся Никита. «А то скажут, за стенки тут у нас гестапо». «А печеночка действительно говяжья. Вещь аппетитная, особенно если свежепрожаренная, с луком». «Но мы отвлеклись. Насчет позавчерашнего вечера у нас разговор». «А я не понимаю, что вас так интересует?» «Около полуночи вашу «Газель» видели на парковой аллее недалеко от улицы Южной». «И что?» «Я хочу от вас услышать, каким ветром вас туда занесло?» «Попутным», — Богданов усмехнулся. «Норд-норд-вест». «А к гаражам на Южную?» — быстро спросил Маркелов. «Где-где гаражи?» Богданов словно что-то вспомнил. «Ну, конечно. Я в гараж как раз и заскочил к приятелям. Только не на Южную, а в Петино. Там друзья у меня, гараж мукомольного комбината». «А что, в полночь гараж еще работает?» — наивно удивился Никита. «Там и ночью жизнь бьет ключом. Боксы сдают частникам». «Кому же конкретно вы приезжали?» «К Валерке Соловьеву», — быстро ответил Богданов. «Он директора мукомольного возит. Только не застал его, он смену уже сдал. Так, с мужиками побалагурили, покурили. Потом я домой поехал». «Имена, фамилии, пожалуйста». «Сейчас прям выложил», — хмыкнул Богданов. «Что это вы ко мне прицепились, не пойму? Как репьи. Не знаю я их фамилии. Мужики, шиферня. Покурили и разъехались». Маркелов хотел было что-то еще спросить у него, грозно, весомо, но Колосов опередил коллегу. «Ну что ж, ладно, спасибо. «Извините за беспокойство, Кирилл Николаевич, можете идти. А за аврал не сердитесь. Пешехода на шоссе в районе парка какая-то газель позавчера сбила. Ищем». «Всех, что ли, так песочите?» — хмыкнул Богданов. «Огу, всех под гребенку. Служба». Колосов разглядывал его. «Сверточек не забудьте, печеночку». Когда Богданов ушел, он выплеснул из чайника, стоявшего на подоконнике, остатки кипятка на испачканный кровью пол. «Не протечет? Первый этаж. Там у вас подвал?» «Там ИВС, товарищ майор», — хмыкнул Маркелов. «Ну и что с ним делать дальше?» Бодрая, быстрая ложь. Про гараж, про какого-то там Соловьева. Но на всякий случай проверить надо. Занятный тип. Сказал все и ничего. Никита пожал плечами. «И какие такие тайны у шофера прачечной? Наведите справки в налоговой. Какие у него реальные заработки? Какая семья? А насчет наружного наблюдения? Ну, это я сам договорюсь. У вас тут и так дел хватает». «А с проверкой автопарка что?» — напомнил Маркелов. «Продолжаем всех по списку без исключений?» «Угу, продолжаем». Колосов подвинул к себе пухлую папку ГИБДД. «Мало не покажется. Проверим всех. А если он приезжий? Из Москвы? Ведь два случая прошлых не у нас, в других районах. Если он просто их вывозит, выбрасывает на дороге, что, вот так по списочку ГИБДД и Москву будете прочесывать по всем округам?» Никита склонился к справкам. «Что значит коллега, выходец из другого отдела? Узкая специализация, наркотики, сплошной героин. Как таких узких специалистов страшит поисковый масштаб?» «Это называется таскать воду решетом», — мятежно заявил Маркелов. «И это все равно пользы не даст». Вместо пререканий с землей Колосов позвонил в главк, в оперативно-поисковый отдел. На эти дни ему, кровь из носа, надо было выбить наружку за прачечником Богдановым.